о красоте душевной и о красоте телесной, и о том, что душу можно изменить волею. Есть душа, есть тело, две сущности. Есть красота телесная и есть красота душевная. Что такое красота телесная? Густые брови, веселый взгляд, румяные щеки, розовые губы, высокая шея, волнистые волосы, длинные пальцы, стройный рост, цветущая белизна. Эта телесная красота бывает от природы или от воли. Известно, что от природы. Послушай мнение философов. Эта красота, красота лица, глаз, волос, чела, бывает от природы или от воли. Очевидно, от природы. Безобразная, хотя бы употребляла бесчисленное множество украшений, не может сделаться красивой по телу, потому что природные свойства постоянны, определенны, неизменны. Красивая всегда остается красивой, хотя бы и не употребляла никакого украшения, а безобразная не может сделать себя красивой, равно как красивая безобразной. Почему? Потому что эти свойства от природы. Видишь ли телесную красоту? Обратимся внутрь души. Перед нею тело раба перед госпожой. Обратимся же к душе. Посмотри на эту красоту. Или лучше послушай о ней, потому что ты не можешь видеть ее. Она невидима. Послушай же об этой красоте. Итак, что такое красота душевная? Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, доброжелательство, повиновение Богу, исполнение закона, правда, сокрушение сердца. Это красота души. Они не от природы, а от воли. Не имеющий их может приобрести, а имеющий, если будет нерадив, теряет их. Как о теле я говорил, что безобразное не может сделаться красивой, так о душе скажу противное. Безобразная душа может сделаться благообразной. Что было безобразнее души Павла, когда он был богохульником и гонителем? И что прекраснее его, когда он говорил: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Что безобразнее души разбойника? И что благообразнее его, когда он услышал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Что безобразнее мытаря, когда он похищал, и что благороднее его, когда он произнес свое осуждение. Видишь, что красоту тела ты не можешь изменить, так как она не от воли, а от природы. А благообразие души приобретается у нас волей. Отсюда мы и получаем определение предмета. Какое? То, что душевная красота происходит от повиновения Богу. Если даже безобразная душа будет повиноваться Богу, Она изгладит свое безобразие и сделается благообразною. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус». Савл повиновался, и повиновение сделало безобразную душу его благообразную. Мытарю Господь сказал: «Следуй за мною». Мытарь встал и сделался апостолом. Безобразная душа его сделалась благообразною. От чего? От повиновения. Так и рыбакам Господь сказал: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И от повиновения души их сделались благообразными. Посмотрим же, о какой красоте говорит он здесь. «Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Какой возжелает красоты? Душевной. В чем эта красота? В том, что она забыла. «Слыши, — говорит он, — и забудь». Это зависит от воли. «Слыши, — сказал он. Безобразное слушает, и телесное безобразие ее не уничтожается. А скажи грешнику: слыши, и если он послушает, то смотри, какое будет благообразие». Поэтому так как безобразие невесты было не естественное, а произвольное, вследствие того, что она некогда не послушала Бога и приступила заповедь, то он и врачует ее сообразно с этим. Она была безобразна не от природы, а от воли, и благообразную сделалась через повиновение. «Слыши, дщерь, и смотри, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». А чтобы ты знал, что он говорит ни о чем-либо чувственном, и, слыша о красоте, не разумел ни глаз, ни носа, ни уст, ни шеи, но благочестие, веру, любовь, вообще внутреннее, он прибавил: «Вся слава дщери царя внутри». За все это возблагодарим Бога Подателя. Ему одному подобает слава, честь, держава во веки веков. Аминь.